40. Синяя борода. 26 декабря 2016 года, понедельник. В понедельник после праздников мы с Эсти встретились, чтобы поговорить. Накопилось много дел, пора было все обсудить. Я заехал за ней в ее квартиру в доме номер 1 на Портал де Кастиле, которую она снимала с тех пор, как рассталась со своим бывшим. Эстибалис не нашла ничего лучше, чем поселиться в доме, известном как самое узкое здание во всей Витории. Как будто твердо решила быть одна, и этим выбором желала заявить миру, что прекрасно чувствует себя в квартире, рассчитанной ровно на одного. Мы молча прошли до Флориды и углубились в парк, где, как обычно, в это время были выставлены куклы в натуральную величину для рождественского вертепа. Начались отпуска и каникулы, и целые семьи с детьми прогуливались среди фигур прачек, гончаров и овец. Фотографировали римского легионера и искали Ирода, чтобы сделать с ним селфи. Мы спрятались от гуляющих в укромном уголке позади здания парламента, где убежищем нам служила каменная скамья, имитирующая ствол дерева. Эсти пришла в футболке, на которой можно было прочитать: «Позаботься о том, чтобы быть цельным, и все придет к тебе само. Лао Цзы». «Что это?» — спросил я. «Рождественский подарок Альбы. Она теперь твоя гуру?» Увидела эту майку, ей понравилось. Вспомнила обо мне и подарила за рождественским столом, вот и все. Эсти пожала плечами. «Вот уж действительно дружба движет миром». «Что ж, очень рад», — ответил я. «Как прошел ужин?» «Все было мило, тихо и уютно, по-семейному. Ее мама приняла меня как свою младшую дочь. Она очень спокойная женщина. Такое впечатление, что она нарочно стала такой после всего, что случилось». Постепенно пришла в себя, а потом решила видеть мир именно такими глазами, спокойными. Ничего общего с тем, какой была моя мать. Беспокойная, как ты, слабая. Эсти явно хотелось сменить тему. «Общался со Сьером?» — спросила она. «Да». Я рассказал ей обо всем, что услышал от Арасели и Асьера, о том, что у него есть алиби в утро обоих убийств, если только Арасели ничего не скрывает и не лжет ради спасения мужа. Потом рассказал об отношениях Аннабелли с двумя моими приятелями. Долгие объяснения полностью меня исчерпали, хотя обычно я предварительно их репетировал, доводя практически до совершенства. Если Асьер признался, что оба они спали с этой женщиной, как бы он ни отрицал свое отцовство, отцами могут быть оба. Попросим судью Алана разрешить нам провести ДНК-тест с использованием органического материала, который доктор Гевара извлекла из плода Анны Белен-Леанью, и сравним его с ДНК Хосе Хавьера Уэта, прокомментировала Эсти, сосредоточенно следя за моей мучительной речью. «Думаешь, это надо?» — написал я. «Один из потенциальных родителей мертв, а другой не имеет отношения ни к одному из преступлений. У нас нет ни одного физического доказательства того, что он бывал в тех местах, зато есть показания его жены, подтверждающее алиби. Нам бы очень помогло, если б отцом ребенка действительно был Хота. По крайней мере, твой друг Асьер оказался бы вне потенциальной опасности». «Это зависит от того, насколько убийца в курсе таких подробностей», — заметил я. «В любом случае, продолжай начатое, поговори с Альбой, пусть запросит ордер. Расследование должно продвигаться». Затем я рассказал ей о таинственной подруге, с которой Аннабель Ли общалась в последнее время и которая появилась в социальных сетях, когда та объявила о беременности. Эсти что-то записала и решила поручить Милан поиск возможных кандидатов. Та мониторила аккаунт Аннабель с самого начала расследования и любую улику нашла бы быстрее, чем кто-либо из нас. «Поговорим о смерти жены Сауля. Пауланер уже рассказал тебе о несчастном случае?» — спросил я. «Да, почти сразу. Странная и очень печальная смерть. Асунсьон Переда Аргуэса ушла рано утром прогуляться в окрестностях их шале на побережье Кантабрии. Было еще темно. В докладе сказано, что Сауль был дома и спал, а Ребекка, их дочь, которой было тогда 12 лет, на выходные уехала с ночевкой к тете по материнской линии, сестре Асунсьон Переды, с которой была очень близка. Почему ты говоришь, что ее смерть была странной? Очевидно, жена Сауля упала в колодец, находившийся вровень с землей на одном из полей в окрестностях шале. Полиция пришла к выводу, что она его не заметила, поскольку было еще темно. Споткнулась, упала в колодец и при падении ударилась головой о стену, а затем частично погрузилась в воду. Колодец был узким, всего 1,20 м в диаметре и 6 м в глубину. Когда Сауль проснулся, заметил ее отсутствие и вызвал полицию и соседей, чтобы отправиться на поиски, супруга уже умерла. Эсти выразительно умолкла, словно ожидая моей реакции или желая услышать от меня что-нибудь умное. «Ты ничего не заметил?» — спросила она с загадочным видом. «А что я должен был заметить? Женщина в колодце, захлебнувшаяся в воде. Неужели ты не видишь параллель с остальными жертвами? На сегодняшний день это случайная смерть. Жена Сауля не была жертвой убийства», — напомнил я. «Унай, не беси меня. Это же настоящая семейная драма. Сперва умирает жена, затем дочь, а теперь покончила жизнь самоубийством еще одна его дочь, приемная. А что тут такого? Да, Эсти, семейная драма. Посмотри на свою семью, посмотри на мою. Называй это драмой, если хочешь. А лучше признай, что жизнь иногда бывает очень подлой. Но Сауль не тот человек, который способен на подобную дикость, тем более по отношению к дочери и Анне Белен. Все это мне пришлось написать у меня, и так голова шла кругом. Почему ты так думаешь? Потому что я с ним жил. Он был очень чутким, он действительно о нас заботился. Ради Ребекки готов был на все. Он явно не притворялся. Эстиблис встала. Она принадлежала к тому типу людей, которые не выдерживают долгого сидения и неподвижности. Теперь она расхаживала взад-вперед по мосту и не знала, верить мне или нет. Ей трудно было мне верить, и она предпочла сомневаться. Раз так, несчастный он мужик. Ну и досталось ему, сдалась она наконец. А может, кто-то сознательно ему гадит, а он почему-то молчит. Не представляю, кто это может быть. Его чванливая сестра или какой-то завистник в университете? А может, всему виной интрижка с замужней коллегой? А вот и я не знаю, — проговорила Эсти и снова уселась рядом со мной, сосредоточенная на своих мыслях. Он невероятно привлекательный и харизматичный тип, а о сексуальности в нем по самую макушку. Ты видел, как на него пялятся студентки, и он это знает. Не женился повторно, хотя овдовел уже более 25 лет назад. При этом ему совсем не идет образ безутешного вдовца или монаха. Наверняка были какие-то истории, как и у всех нас, просто он сдержанный парень. Однако это не делает его подозрительным. И все-таки кто-то обмолвился насчет жены убийцы, да еще эта кличка «Синяя борода». Я уже говорила со студентами. Ты слышал когда-нибудь настоящую историю о настоящей синей бороде? От нее мороз идет по коже. «Честно говоря, нет. А что, это важно?» «По крайней мере, она по-своему любопытна. Синяя борода – персонаж из сказки Шарля Перро, написанной в 17 веке. В ней рассказывается об одном богатом человеке, прославившемся благодаря густой синей бороде. Он женился то на одной, то на другой, несмотря на свою темную славу. Стоило ему жениться, как вскоре он становился вдовцом. Его последняя жена нарушила запрет – не входить в потайную комнату, вошла и увидела висящие тела предыдущих жен. В последний момент ее спасли братья, получившие просьбу о помощи. Прежде всего в этой сказке наказывается женское любопытство, как и в притчах об Адаме и Еве, жене Лота или Пандоре. «Очень интересно», — подбодрил я Эсти. «Хуже всего то, что рассказ Перо — адаптация реальной истории Жюля Дере, французского барона, родившегося около 1405 года в Британии. На поле боя он был непобедим, покровительствовал Жанне д'Арк. Но я покопалась в его истории в свете криминологии 21 века. Это действительно была психопатическая личность, страдающая тяжелой формой шизофрении». Бабушка, ведущая за руку внучку, прошла в двух шагах от нас, и Эсти умолкла, пока они не скрылись в гроте младенца Иисуса. Существует теория, что Жюль Дере участвовал в Столетней войне, чтобы удовлетворить свои инстинкты. Ему нравилось убивать, он любил чужие страдания, продолжала она. Во Франции он стал героем, но когда сожгли Жанну д'Арк, его как будто прорвало. Начался темный период. он совершал ритуальные жертвоприношения. В деревнях вокруг замка Тифош годами исчезали крестьянские дети, которые так и не были найдены. Дети пропадали сотнями. Убийства и похищения людей не прекращались до тех пор, пока не вмешалась церковь и епископ Нанский не приговорил барона к смерти. В итоге его повесили и сожгли на костре, что, кстати, очень напоминает тройную смерть. «Не зацикливайся на этом», — предупредил я. «Расскажу тебе о пытках, которым Дерре лично подвергал этих мальчиков и девочек. Он сам в них потом признался. О них известно благодаря сохранившимся судебным протоколам. Выключи эмпатию, а то ночью не уснешь». Я выключил, по крайней мере, мне так показалось. «Ладно, рассказывай». Эстиболис рассказала то, что я готов был услышать, а также и то, чего не желал бы знать вовсе. Это было подробное повествование о том, на что способен человек только из-за того, что наделен физической силой и властью. Предпочитаю опустить детали. Они попросту ни к чему. Рассказ о настоящей синей бороде произвел на меня тягостное впечатление. То, что некто пытал, насиловал, расчленял и убивал множество детей в течение 8 лет, пользуясь полной безнаказанностью, причем происходило это во Франции 15 века, оскорбляло мое сознание абсолютной вседозволенностью, которую обеспечивали преступнику тогдашние правители. Никто не обращал на него внимания, власти бездействовали. Не делал ли я теперь то же самое? Так или иначе, я никак не ограничивал виновника стольких смертей. К тому же сейчас столкнулся с одним из моих самых застарелых заблуждений – доверием к хорошим людям. Я с самого начала не хотел ссориться с Golden Girl. Несмотря на предупреждение Матусалема, проходили дни, а я усердно избегал встречи лицом к лицу с той, которую знал не по аккаунту в соцсетях, а как человека, который столько раз смотрел в глаза, с которой разговаривал. Пришло время вернуться в кантон Делас Пульмониас.